Глава 5. Златокосая красавица сидела в кресле, похожем на трон, и гневно сверкала глазами. «Я же просила, господин Курвимайтер, избавиться от выскочки из другого мира, а не от моего любовника». «Бывшего», — вставил маг, кривясь от недовольства. «Любовники бывшими не бывают, по крайней мере, мои», — вопила леди Мариора. «Но вы видите тут лорда Лантриера? Где он? Под кроватью? За пологом? Может, на балконе? Нет, его здесь просто нет. Ни в печали, ни в радости к вселенскому дьяволу. И вообще нигде нет. Вся дриерская стража с ног сбилась. Куда вы его дели? Скажите на милость». «Сия загадка велика есть», — ответил, поджав губы маг. «Вы правы, все служители храма теряются в догадках. Принц вошел в алтарь Великого Ока за 12 дверями и больше не вышел. Помещение было пустым, когда двери раскрылись снова». «И что это может означать? Око растворило его? Забрало к себе?» Тяжело дышала от гнева леди Мариора. «Зачем Оку молодой красивый принц? Он мне нужен! Мне! Мое тело остынет скоро без его прикосновений. И что же мне скажете делать? Смириться?» «Вряд ли у вас получится», — сказал маг. «А насчет исчезновения? По самым смелым предположениям, Око могло помочь седьмому принцу отправиться за избранницей в ее мир». «Разве это возможно?» «Великое Око может все. Оно ведь управляет остальными шестью мирами, равно как и нашим». Маг нервно дернул застрявшую в других звездочках четку. «Миледи, вы обещали вспомоществование в наш прошлый разговор. Работа выполнена. Избранница переброшена в иной мир. Извольте оплатить». Леди Мариора встала и прошла вглубь будуара. Ее роскошный халат из мягчайшего белого бархата с алым подбоем распахнулся, обнажив точеные ножки в расшитом золотом туфлях. Но миледи это не смутило, а вот мага наоборот. «Работа выполнена не до конца», — жестко сказала она. «Я не плачу за недопеченные пироги, только за готовые». «Но, миледи, согласно нашему уговору, я сделал все. Отвечать за действия принца Иранда я не должен. И уж тем более...» Маг изобразил благообразие на бородатом лице. «Не могу знать, что предпримет Око». «А знать тоже ваша работа. Или вы зря жрецом зоветесь?» Фыркнула леди Мариора. Все-таки подошла к перламутровому сундучку в стенной нише. Достала из него небольшой туго набитый кошель и резко бросила им в Курвимайтера. Попала в плечо, тот скривился, но наклонился подобрать деньги. «Больше не заслужили. Милостыню я не раздаю». «Чего вы еще хотите, миледи?» Маг, кажется, терял терпение. «Мои цели предельно ясны. Иранда должен быть тут, а не с ней. А он? Вдруг он вообще решит там остаться? Это недопустимо, непозволительно!» Леди Мариора снова повысила тон. «Вы говорили, в нашем мире ее защищает магия, но в другом-то магия эту нахалку не защищает? Ежели есть портал в тот мир, или его можно настроить, значит, надо довершить дело, порученное вам. Иранда вернуть на Алис, а леди Анну...» Златовласая красавица сделала зловещую паузу и тихо произнесла: «Убить». «Но как?» — возмутился Курвимайтер. «Портал между мирами может открыть или само Око, или 12 магов». «Или маркатарский колдун. Где он, кстати?» «Вернулся в Парфению». «Он все еще страдает от чар избранницы?» «Не знаю, но могу предположить, что да. Если верховный маг Аль-Казаэдр не смог понять, что же за ведьмовство властвует над Арагаром, вряд ли с ним справятся маркатарские ритуалы». «Прекрасно. Месть — чудесная движущая сила», заявила леди Мариора, скрестив на груди руки. «Полагаю, над господином Арагаром, поющим странные песни, будут смеяться и при дворе маркатарского короля. Какой первый советник и великий колдун стерпит это? И не будь я леди Мариора, вдова великого дракона и огнеборца, главнокомандующего северным войском, лорда Бордриера, если король черных драконов не сместил с должности колдуна, который не справился с заданием государственной важности». «Возможно, ему даже будет велено исправить оплошность», — согласно закивал маг, — «и все-таки доставить деву для снесения яйца». «Нет, сюда эта дрянь вернуться не должна. Итак», — сухо констатировала леди Мариора, — «вы разыщете Арагара и будете давить на месть, Обманите, если надо. Как скажете, миледи, сказал Курвимаэтр. Только мне нужны средства на расходы и конспирацию. В белобородого старца полетел еще один туго набитый кошель. И за риск, добавил он. Отправляться магу Дриэре во вражескую Парфению очень опасно. Переместитесь вашими магическими лабиринтами, бросила коварная красавица. Да-да, не делайте такие большие глаза. Я хорошо подслушивала дядюшкины беседы в свое время. Знала, что когда-нибудь мне они пригодятся. Не слишком ли много вы себе позволяете, леди Мариора? Гордо выпятил грудь Курвимаэтр. Вы разговариваете с одним из 12 избранных магов. За столько, сколько я заплачу вам, когда все будет готово, я могу вас даже попросить сплясать паримасочку с присвистом. А сколько вы мне заплатите? Мгновенно охрип маг. 12 миллионов золотых дроинов, заявила леди Мариора, вульгарно развалившись в собственном троне. Маг побледнел и закашлялся. И полную поддержку вашей реформе, или чего вы там хотите? Короля свергнуть, престола наследия изменить, мне без разницы. Главное, Иранда должен быть моим, и только моим, здесь, в моей спальне. Столько, сколько я захочу.